Она все тянулась и тянулась, день за днем обещая наступление лета. Осень же, по контрасту, казалась укороченной. Все, что следовало за осенью, было зимой. А что такое зима, жители Скопинцаны знали более чем хорошо. Осенью все первое происходило быстрее. Первые листья меняли цвет, первые листья опадали с деревьев, первые заморозки, первые голые деревья, и все это укладывалось в несколько торопливых недель. В некоторые годы в этот график вклинивалась и гроза с градом. Она могла означать трагедию, голод, если случалось рано и губило урожай. Но в этом году стихийные бедствия Скопинцану не навещали. Это порадовало Ршаву меньше, чем следовало бы. Скопинцани и империи Видес в этом году не требовали стихийные бедствия, и рукотворных более чем хватало. Первый снег, выпавший почти за 2 месяца до зимнего солнцестояния, оказался робким и вскоре растаял. В некоторые годы сразу после такого снегопада наступала почти летняя погода, иногда она даже растягивалась надолго, но не в этом году. После тихой, робкой оттепели с северо-запада накатилась самая настоящая метель. В этом году она пришла гораздо раньше обычного, и горожане стали волноваться, хватит ли им до весны запаса дров. В большинстве домов окна закрылись ставнями, из-за чего в комнатах и лавках торговцев стало темно и угрюмо. Ршаве не пришлось сидеть в полумраке. Резиденция прилата была одним из считанных зданий в Скопинцане, которое могло похвастаться застекленными окнами. Даже в столице такие имелись далеко не у всех. Шава сомневался, что они вообще были в Скопинцане, пока он не застеклил окна своей резиденции. Несколько богатых горожан и несколько тех, кто не хотел отставать от моды, последовали его примеру. Глядя в окно, Шава не мог ясно разглядеть, что делается на улице. Стекла, волнистые, с пузырьками воздуха внутри, были вставлены в маленькие рамы, разделенные свинцовыми полосами. Этого нисколько не волновало. В столице окна оказались бы точно такими же. Стекловарение все еще оставалось искусством с непредсказуемым результатом. Прошло немного времени, и прилад уже мог наблюдать, пусть даже не совсем четко, как мимо его окон почти горизонтально проносятся снежинки, подхваченные очередным порывом. Когда зима приходила в Скопинцану, она устраивалась там всерьез и надолго, как у себя дома. Шава знал, что новостей с юга теперь почти не будет, пока снова не потеплеет. Но это вовсе не означало, что в более теплых краях империи не может происходить никаких событий. Как сказал Петин, военные действия на юге могут продолжаться дольше, чем на севере. Пройдет ли когда-нибудь Петин своим отрядом через Скопинцану, возвращаясь к северной границе? И вернутся ли когда-нибудь домой Гимерий и городской гарнизон? Шава сожалел, что задал себе второй вопрос. Та часть его личности, которую заботила безопасность города, надеялась, что он вскоре снова увидит Гимерия, а вот у другой его части ее волновало другое. У нее были другие идеи. Та вторая часть позорила Ршаву уже тем, что существовала. Молитвы, вопреки надеждам, от нее не избавляли. Ршава предпочел бы сделать вид, будто ее вовсе нет. Но одно дело то, о чем он думает и чего он желает, и совсем другое то, как он поступает. Скотта сможет искушать человека, но если человек не поддается искушению, он сохраняет божественную благость Фоса. Ведь так? Как же может быть иначе? По своей натуре люди несовершенны, это делает их уязвимыми к искушениям. Но если человеком не поддается, если возвышается над ними, то владыка благой и премудрый наверняка должен признать его стойкость. Во все это легко верилось летом, когда свет Фоса заполнял небеса почти как день, а когда начал падать снег, настроение прилата сильно изменилось. С каждым днем темнело все раньше. Такое, разумеется, происходило и в столице, и по всей империи, но здесь, на севере, это ощущалось гораздо сильнее. День зимнего солнцестояния отмечался в империи Видес как великий праздник. Священники и все люди молились о том, чтобы солнце поскорее вернулось на север, чтобы оно не соскальзывало все дальше и дальше на юг, оставляя мир окутанным вечной тьмой Скотоса. В городах наподобие Скопенцаны, где светило в день зимнего солнцестояния лишь едва показывалось над горизонтом, этот праздник приобретал особое значение, ибо казалось, что здесь Скотос ближе к своему торжеству, чем в южных краях. Вознеся молитвы, города и деревни по всей империи начинали праздновать. Веселье выражало их уверенность в том, что солнце опять повернет на север, во всяком случае так утверждали. Однако в Скопенцане это веселье было особым. Никто в этом городе не заявлял, что люди здесь празднуют более искренне, потому что больше опасаются, что солнце может исчезнуть навсегда. Нет, никто такого не утверждал. Но для Аршавы все выглядело именно так. В день праздника Аршава проснулся до рассвета. Если учесть, как долго тянулась эта ночь и насколько рано он вчера улегся спать, ничего удивительного в этом не было. На столике возле его кровати все еще горела масляная лампа. Не будь этой лампы, он мог подумать, что Скотосу действительно удалось завоевать весь мир. При свете лампы Аршава видел, как его дыхание превращается в пар даже в помещении. Жаровня немного согревала комнату. Немного. Зимой Прилад надевал плотные шерстяные подштанники и толстый шерстяной плащ. Он также надевал носки и тяжелые войлочные сапоги вместо сандалий, которые носил бы в столице или в любом другом месте, с хотя бы наполовину цивилизованным климатом. Плащ у него был с капюшоном, как и зимние плащи всех священников в Скопенцане. Голый из-за выбритой танзуры макушка сильно мерзла. Даже короткий путь к храму становился пыткой. Однако, несмотря на мороз, Аршава остановился на полпути. Небо на юго-востоке пока не окрасилось розовым и даже не посветлело. Солнце взойдет еще не скоро. Ночь стояла ясная, на небе сияли звезды. И еще. Вдоль всего горизонта, в той стране, где восходит солнце, на небе полыхало северное сияние. Мерцающие золотые и зеленые полотнища развивались от северного горизонта почти до зенита. И, глядя на эти чудесные волнистые огни, Шава очертил на груди солнечный круг. Когда он жил в столице, ему доводилось о них слышать. Да, он слышал о них, но не очень-то верил в их существование. Изредка они были заметны и в столице, но настолько редко, что впервые Шава их увидел, лишь приехав в Скопенцану. С тех пор он видел их столько раз, что уже сбился со счета, но даже теперь у него захватывало дух от их красоты и странности. Когда от мороза его пробила дрожь, а зубы застучали, он стряхнул мечтательность и пошел к храму. Внутри было светло. Лампы и канделябры заливали храм ярким сиянием, бросая вызов мраку снаружи. Огней было так много, что от них в храме становилось теплее. Согревала его и толпа, набившаяся в храм для праздничной службы. Люди пели священные гимны с гораздо большим пылом, чем прихожане в столице. В городе Видес люди верили в вечный мрак. В Скопенцане же его действительно боялись. Поскольку здесь все выглядело так, будто Скотос и в самом деле может одолеть солнце, ритуальное отвержение темного бога значило больше, чем на юге. Произнеся обычную проповедь о том, как одно время года сменяется другим, и как с каждым днем будет становиться все светлее и светлее, Прилад немного изменил ее и добавил: «Некоторые из вас, идя в храм, наверняка видели северное сияние». Он дождался, пока несколько человек в толпе кивнут, и продолжал: «Разве не доказывает это, что свет Фоса может пролиться в мир в самое неожиданное время, и самым неожиданным образом, разве не должно это стать уроком для всех нас?